Состояние Ярослава восстанавливается после травяных настоев. Мы молчали. Дорога вынырнула из лесопосадки, и впереди показались огни райцентра. Редкие, далекие, как светлячки в болоте. «В общем, не сказать, чтобы полное очищение невозможно», медленно произнесла Василиса, подбирая слова. «Но слабое воздействие не поможет, а сильное способно вызвать побочные эффекты. Вплоть до мгновенного старения или смерти. К тому же такие ритуалы сложны и весьма затратны с точки зрения энергии и собственных сил мага. Значит, самый простой и экологичный путь — это снятие заклинания самой ведьмой?» — спросил я, хотя уже знал ответ. «Да», — коротко сказала Василиса. Она замолчала, и чтобы сменить тему разговора, принялась распаковывать короба с заказом, которые лежали у нее в ногах. Раздалось шуршание бумаги и пакетов. «Думаю, у нас есть все, что нужно», — наконец произнесла она, покопавшись в содержимом. «В том числе новые фильтры. По идее, можем попробовать хоть сейчас». Мы проехали райцентр, потом в какой-то момент свернули на дорогу к Колдухину. Однако, не доезжая до поселка, я повернул к дамбе. Весной у нас будет отремонтированный мост, в направлении к заводу от поселка. А пока что дамба — это основной путь на другой берег озера. Вечер окончательно уступил ночи, и небо над ним стало темным, почти чернильным, с яркими звездами. Я вел медленно, потому что грунтовка пряталась под тонким слоем снега. Мы подъехали к берегу озера Камколь со стороны противоположной от Колдухина, но подальше от завода. Лед звонко похрустывал под колесами. Здесь было тихо, не было людей, только берег, небо и мы. Я заглушил мотор, вышел из машины и потер руки, разминая пальцы. Сначала туман. Туман, как белая бумага, чтобы рисовать. Туман для водяного — это база, основа. Сегодня тепло. Легкий плюс радует меня, станет хорошим союзником. Я поднял ладонь и позвал туман с озера, из грунта поля, из самого снега, словно манишь старого пса на прогулку. Он стал формироваться охотно. Белый, плотный, живой, струясь прямо у моих ног, стелился по заснеженному полю, ползал между камышей. Очень скоро мы оказались в молочном мареве, где ничего не было видно дальше 3 метров. Хорошо, случайных свидетелей не будет. То, что мы собираемся делать, никто не должен видеть. Мы открыли настежь задние двери УАЗика, разложили содержимое коробков из магазина. Комбинезоны были просторными и в то же время неуклюжими, непривычными. Не понимаю, как пожарные надевают их за полминуты. Перчатки, ботинки. Обувь Василисы оказалась ей велика, так что пришлось поплотнее их шнуровать. Маски. Противогазы. Мы оба проверили, что в них можно дышать. Мое дыхание показалось мне шумным, как у водолаза под водой. Василиса кивнула мне через стекло своей маски и показала большой палец. Мы были готовы. Насколько вообще можно быть готовым к тому, чтобы шагнуть в мир Навь? Я прикрыл глаза и мысленно обратился к мегалиту. «Открой нам путь к Калинову мосту». Мегалит ответил не сразу. Он никогда не торопится. Камень находился тут дольше, чем я живу на свете, и не считал нужным реагировать мгновенно. И все же через какое-то время внутри земли под ногами что-то дрогнуло, словно там был великан, который ворочается во сне. Прямо перед нами разорвалась реальность. Магия — это когда мир забывает собственные правила. Сейчас по воле мегалита мир забыл, что он должен быть целостным. Само пространство раздвинулось, разорвалось перед нами, почти у самого берега озера. Разрыв был неровным, с рваными краями, словно кто-то приподнял одеяло, которое плотно заправляли в постель, создав проход между слоями реальности. Края разрыва полыхали фиолетовым, красным, неестественными оттенками со слабым свечением. Ширина разрыва 30 метров, может больше, а вот высота едва ли больше, чем 2,5 метра. То есть пройти можно, но не более того. За разрывом было черное пространство, которое контрастировало с белым полем около озера. Пространство по ту сторону разрыва было подсвечено светом, но каким-то чужим, неестественным, недобрым, мертвенным. Свет из мира Навь не похож на солнечный. Он не греет и не радует, как свет в морге или над операционным столом. За границей разрыва было поле без единого признака жизни. Ни травы, ни снега, только мелкие камни. Угловатые, нагроможденные друг на друга без смысла и порядка. «Ну что?» — спросила Василиса. «Идем?» «Идем. Мегалит открывает проход на 7 минут, туда и обратно». Мы взялись за руки и шагнули. Это было похоже на то, как проходишь через невидимую пленку, упругую, но податливую. Она не рвалась, она скользила по нашим телам, пропускала внутрь. Я понял, зачем она, иначе воздух из мира Навь хлынул бы в мир Явь, и там, на озере, поднялся бы ураган. А так, пленка держала границу и не давала мирам смешаться. Воздух здесь был сухим, холодным, шелестел по стеклу респиратора. Мы шли по полю. Камни под ногами были все разные, острые, тупые, гладкие, шершавые. Ступать было непросто. Я порадовался, что на нас ботинки, потому что некоторые камни имели очень острые грани. До моста было совсем близко, не более 50 метров. Перед нами был берег, черное поле и черная река, очень широкая, настолько, что берег казался далеким и нереальным. С берега на берег был перекинут Калинов мост. Узкий, прочный, сюрреалистичный. Он действительно светился красноватым светом раскаленного металла. Не такой температуры, когда металл течет как лава, но определенно очень горячим. «Я один это вижу?» — спросил я Василису. «Что вижу?» Глава 9. Горыныч. Есть вещи, о которых лучше не знать заранее. Например, что мост в загробный мир на ощупь похож на сковородку, оставленную на огне. Но это не наш случай. Мы не только знали, но и подготовились к этому. Однако было кое-что, к чему мы оказались не готовы. «Я один это вижу?» — спросил я Василису. «Что вижу?» «Пустой мост. Я не вижу на мосту змея Горыныча», — сказал я, указывая на разогретую металлическую фиговину, перекинутую между берегами. «Давай предположим, что он должен быть на середине моста». Василиса не спешила с выводами, предпочитая факты, а не предположения. «Может быть, надо дойти до середины, чтобы он появился?» «Появился». Звучит так, словно легендарный змей Горыныч был хитрым квартиросъемщиком, прячущимся от проверки газовой службы. Мы с Василисой ступили на мост. Металл под огнестойкими ботинками был раскаленным. Не настолько, чтобы прожечь специально обученную подошву, но явно давал понять, здесь не место для босоногих прогулок. Василиса взмахнула рукой, и нас окутало зеленоватое сияние, которое призвано было уменьшить вредные воздействия жара моста. Согласно законам физики нашего мира, когда металл накаляется, то расширяется и теряет форму. Калинову мосту было плевать на физику. Он жил по своим собственным правилам, не терял форму тысячелетиями, был прямым, горячим и незыблемо прочным. Время поджимало, мы пошли вперед и очень скоро оказались на середине моста. Я шел и думал о том, что мосты в сказках всегда были местами испытаний. Тролли требовали плату. Драконы задавали загадки. Змей Горыныч, согласно классическим знаниям, вызывал путников на бой и почти всегда побеждал. В нашем случае драка не планировалась. Я должен был сослаться на свой статус и не пересекать мост, а только пообщаться с охраной. Змея не было. Был только раскаленный металл, жар, поднимающийся волнами, и темная мутная жижа реки Смородина. «Его нет», — констатировала Василиса, когда мы дошли до середины моста. Ее голос звучал приглушенно через противогаз, но даже так в нем слышалось разочарование. «Идем дальше», — сказал я, хотя часть меня, конкретно та, что была существом древним и осторожным, мудро шептала, что отсутствие стража на мосту — недобрый знак, и стоит немедленно повернуть обратно. Мы прошли весь мост и оказались в Наве. Трудно сказать, относится ли тот берег, то море мертвых камней, с которого мы начали путь к миру Нави. Скорее всего, это была нейтральная полоса. А вот поле тут, освещенное слабым светилом, которая, похоже, никуда не двигалась, точно была Навью. И на этом берегу невозбранно бродили бесы. Не особенно много, где-то с дюжину. Меня неизменно поражало, насколько сильно они напоминают обычных собак. Эти существа не походят на демонов из старых сказок или голливудских ужастиков. Никаких рогов, копыт. Вместо этого перед нами полубезумные животные, стройные и мускулистые, покрытые короткой шерстью, вся поверхность которой испещрена мистическими узорами. А главное — огромные острые зубы. Такими можно разорвать даже динозавра. Жуть! Будто ожившие персонажи страшных детских кошмаров. Бесы были всегда голодны, и как только мы сошли с моста, немедленно нас атаковали. Василиса среагировала первой. Ее руки вспыхнули. Не огнем, нет, огонь был бы слишком добрым для этого места. Ее магия была угловатой. Точно она лепила из воздуха осколки бритвенно-острого битого стекла и швыряла их в бесов. Я сделал то, что умел. Обратился к реке. Река Смородина ответила мне мгновенно, как старый друг, которого ты зовешь посреди ночи, и он приходит, не задавая лишних вопросов. Только этот друг был мертв. Мертвый друг, который остается поддержкой и опорой, но вызывает жуткие ощущения. Ее вода была не водой, а скорее субстанцией на основе воды, смесью продуктов трупного разложения, ядов и грязи, к тому же еще и фонящей энергией смерти. Я зачерпнул ее, потянувшись своей магией, и она подалась ко мне, густая, вонючая, липкая. Она была тяжелой, будто я поднимал в руках ведро ржавых болтов. Ощущение возникало, несмотря на то, что я не прикасался к ней, держал в воздухе магией водяного. Я почувствовал силу реки Смородины, протянул к ней руку, формируя длинные черные щупальца. Жидкость пульсировала злобной энергией. Я размахивал этими щупальцами, как кнутом. Они метались, щелкая по спинам бесов, словно удары плетей. От каждого удара бесы визжали так пронзительно, что уши закладывало. Один из бесов попытался цапнуть Василису, но она выжгла ему полморды угловатым сгустком своей магии. Другой накинулся на меня, но я снова и снова тянул страшную воду реки Смородина, и несколько плетей не только ударили слишком нахального беса, они еще его схватили и утащили в черную гладь воды. Река поглотила беса без всплеска. Меньше чем через минуту бесов не осталось. Часть разбежались, остальные погибли. Некоторое время мы стояли на берегу реки Смородины. Стекло моей противогазной маски запотело. Руки дрожали. Не от страха, а от омерзения. Вода мертвых, которой я не коснулся физически, тем не менее соприкоснулась со мной, и все мое живое естество испытывало дрожь. Поддавшись моменту, я снял противогаз и вдохнул. Воздух Нави, по крайней мере в этом месте, благоухал так, будто кто-то открыл все морги мира одновременно, добавил туда сухогруз гниющей рыбы и забытый в шкафу на 20 лет вонючий ботинок. Точнее, миллион ботинок. Я откашлялся и нацепил маску обратно. «Очень вонючая штука, местный воздух, доложу я тебе», сказал я, и мой голос прозвучал очень спокойно для человека, который только что нюхал загробный мир. «Предлагаю идти назад, пока разрыв не закрылся». Василиса кивнула. В отличие от меня, она не спешила совершать опасные эксперименты с противогазом и на идею вернуться назад откликнулась с охотой. По какой-то неизвестной науке причине Калинов мост на обратном пути показался мне еще горячее. Металл под ногами гудел от шагов и даже по моим ощущениям слегка раскачивался в такт. Я продолжал надеяться, что Горыныч появляется только при движении в направлении Явь, но, увы, этого не случилось. Мост при всей невероятной своей природе был просто мостом, и, не считая нас, двух двоедушников в одеждах с маркировкой МЧС, тут никого не было. Мы поспешили в разрыв, и, на наше счастье, успели. Мы проскочили пленку на разрыве, на бегу, и уже на своей стороне облегченно упали на снег, в поле, по другую сторону. В мире Явь, в нашем мире, где была зима, снежок, где пахло сырой землей, а не смердело мертвечиной. Мы упали, не заботясь о том, что испачкаемся о землю под тонким слоем снега, потому что в нашем мире даже грязь живая и не несет в себе магию смерти. Я стянул с себя маску и вдохнул полной грудью зимний воздух. «Ты как?» — спросил я, когда отдышался. «Жива и цела», — ответила Василиса. В ее голосе проскальзывали нотки облегчения. Мы не выскочили из разрыва, как в американских фильмах, на последних секундах. Он померцал краями и закрылся еще через минуту. За прошедшие 7 минут мы устали так, будто неделю непрерывно вручную разгружали кирпич. Я попытался снять костюм и не смог. Пальцы путались в застежках. «Поехали ко мне прямо так. Там и снимем, а?» — предложил я Василисе, и она не стала возражать. Придя домой, мы с трудом сняли с себя эту броню, и для начала я отправил Василису в душ. Сам тем временем отправился в комнату, подошел к раковине, где, зачерпнув 2 руками ледяную водопроводную воду, свою родную, нашего мира, умыл лицо. Только после того, как 3 вымыл руки с мылом и столько же раз умыл лицо, я принялся готовить. Приготовление пищи — это особая разновидность волшебства. Оно ближе, проще и искреннее. А после посещения мира Навь эта бытовая магия жизненно необходима. Я поставил на плиту кастрюлю с густым бульоном, который сварил накануне. Руки двигались сами. Я нарезал лук, разогрел масло, засыпал рис. Зашкварчало. Это рис пьет масло. Каждое зерно должно прогреться. Заблестеть, словно обкатанный морем жемчуг. Ризотто не нуждается в спешке. Всему свое время. Плеск сухого белого вина оборвал шкварчание. Пар ударил в лицо. Кислый, пьянящий, виноградный. Теперь нужно ждать, пока влага исчезнет, оставив миру лишь свой характер. Ризотто — это медитация. Я взял половник и добавил 1 порцию бульона. Я мешал. Непрерывно, медленно, 8. Это не просто кулинария, это магия. Трение зерен друг от друга вымывает крахмал, превращая прозрачный бульон в бархатный соус. Не спешу. Каждая порция жидкости добавляется только тогда, когда предыдущую полностью впитал в себя рис. Минута за минутой. Рис набухал, тяжелел, но сохранял внутри ту самую нить, едва уловимое сопротивление зубу. Когда рис достиг идеальной упругости, я снял его с огня. Наступил момент истины. Бросок холодного сливочного масла и горсть тертого пармезана, острого и ароматного. Резкий взмах запястья, сковорода ходит ходуном, создавая ту самую волну. Ризотто задышало, стало единым целым, глянцевым и текучим. Я накрыл его крышкой. Всего на 2 минуты. Ризотто должно прийти в себя после танца на огне, чтобы на тарелке оно не лежало горой, а медленно, лениво растекалось, обещая абсолютное удовольствие от предстоящего ужина. Я успел закончить готовку, когда Василиса пришла из ванной. Оставив блюдо доходить, я быстренько сходил в душ и смыл с себя прожитый день вместе с ощущением от соприкосновения с рекой Смородиной. Василиса сидела за столом, обхватив 2 руками стакан с холодной водой. Мне кажется, она наслаждалась тем, что вода бывает прохладной, прозрачной и чистой. «Итак», — Василиса подняла на меня глаза, — «мы на мосту кое-что не увидели. Вернее, кое-кого». «Да, не увидели. Змея Горыныча». Кивнул я, раскладывая ризотто. Как мы ни крутились, он не появился, его там не было. А судя по тому, что бесы там шастают, как у себя дома, он не отлучился на полчасика, а напрочь отсутствует. «Именно», — вздохнула Василиса. Мы замолчали и принялись есть. Рис впитал бульон, был ароматным и необычайно вкусным. «Не буду скрывать», — сказала Василиса, когда расправилась со своей порцией. «Меня очень беспокоит тот факт, что мост беззащитен». Я щелкнул чайником, убрав тарелки, поставил в мойку и проверил, как там жители подвала. Руслан спал, Кузя отсутствовал. Из этого я сделал вывод, что звать на ужин никого не надо, и засыпал ризотто в контейнер. Еда из контейнера — это не совсем то же самое, что с пылу с жару, но со всеми этими магическими бедами регулярно готовить не получается. Помыв посуду, я заварил чай. Обычный, в пакетиках, краснодарский. «Страж там должен быть не для красоты», — продолжила Василиса. «Ты видел бесов? У них тоже есть магический потенциал. Они полуразумны и в состоянии продавить проход между мирами. Так и попадают к нам. И будут продолжать попадать, пока там не появится страж». Я протер стол и подал чай. «Ну, начнем с того, что...» Я остановился, глядя на пустую упаковку из-под печенья на кухонном столе. Кое-кто лохматый сожрал все и не выкинул пустую пачку. «Давай начнем с основы. Мы точно знаем, что Змей Горыныч должен быть там, на мосту». «Да, должен быть», — ответила Василиса с такой определенностью, что я ей сразу не поверил. «Считай это достоверной информацией из самых проверенных источников. Мост — место его предназначения и службы». Я достал зефир, до него домовой не добрался, и подал к чаю, одновременно обдумывая ее слова. Вопрос про локализацию нашего охранника я задал потому, что мифы, в которых упоминался Змей Горыныч, штука ненадежная. Горыныч в сказках попадался и в лесах, и в полях, и в водоемах, и даже нападал на деревни. «Скажи, пожалуйста, Василиса Александровна, а он двоедушник, то есть человеческий образ у него был?» «Да, Горыныч — это двоедушник, а что?» «Это важно, раз он двоедушник». Я тоже уселся, чтобы с чистой совестью испить чаю. «Значит, можно предположить, что он там, то есть на мосту. Был, находился, но по какой-то причине перестал быть. Его украли, убили, или он ушел, исчез. И если он ушел в мир явь, а не в мир навь, то мы могли бы выяснить, куда он делся. При условии знания его человеческой внешности и имени. Понятно, что в образе дракона его точно здесь никто не видел. А раз так, то и пропал отсюда он в человеческом облике». Василиса задумалась, покрутив в руке зефир. «Логично», — согласилась она. «Но учти, что внешность обманчива. В том смысле, что он может выглядеть как угодно. И даже если предположить, что Горыныч имел в Колдухине дом, паспорт и прописку, то последние годы из поселка уехали сотни людей. Это даже не иголка, это сотни иголок». «Сотни людей. Сотни иголок. Колдухин много раз терял и терял жителей. Я это знал, пожалуй, лучше других, ведь каждый день ходил мимо заколоченных домов, мимо поваленных заборов, мимо пустоты, которая возникает, когда люди уезжают. «Давай спрошу у нашего старожила, у Лешего», — предложил я. «Он давно тут живет?» «Он нелюдимый, маловероятно, что он кого-то видел». «За сотни лет должен был заприметить». Если, конечно, Горыныч выходил в явь, в Колдухин. Стоит поговорить, за спрос не бьют в нос. Василиса пожала плечами. «Почему нет, Вадим? Попробуй». «Ну, а если не получится, то попробуем обратиться к инквизитору», — продолжил я. «Заявление о пропаже. Так, мол, и так, пропал двоедушник, особые приметы. Три головы, жрет богатырей и пуляется огнем». Василиса рассмеялась. Настоящим, искренним, живым смехом, что делало ее еще очаровательнее. «Нет, Вадим Иванович», — сказала она, все еще улыбаясь. «В человеческом обличии у Змея Горыныча нет аномалий внешности и трех голов. Обычный человек, зато сохраняется контроль над стихиями огня, воздуха и воды». Я замер. «Ого», — сказал я. «Он сущность сразу трех стихий, в том числе и моей?» «Про него многое не ясно, сведения туманны. Но да, он управляет тремя стихиями, уникален и существует в единственном экземпляре». «Единственный экземпляр. И он пропал. Вообще-то он личность, а не экземпляр», — подумал я. Я посмотрел в окно, на темноту, что окутала Колдухин. Где-то в большом мире бродит отечественный дракон в человеческом обличии. Раньше он охранял границу. Можно сказать, профессиональный праздник 28 мая, потому что пограничник, а потом куда-то запропал. «Как говорил Семен Семенович Горбунков, будем искать», — сказал я. Утром, преодолевая зевоту, я шел к пескоскладу, оставляя на свежем снегу следы. Постучал. Потом еще раз. Со всех сторон на меня смотрели камеры, из-за чего я был уверен, что Леший меня видит. И все же он не отзывался. Послышались шаги, медленные, осторожные, их владелец явно не хотел быть услышанным. «Дядя Миша, я вас слышу!» «Ах ты ж холерный вибрион!» — раздался голос дяди Миши с той стороны двери. Он откашлялся. «Уходите, вам тут не рады!» «Михаил Анатольевич, это я, Вадим!» Возникла пауза. «Потому и предлагаю валить по-добру, по-здорову. Ты, небось, мне будешь предлагать поселиться в парке, который разобьешь силами поселковых старушек около кладбища Колдухина? Или станешь агитировать переехать в ботанический сад имени Ивана Косенко?» В его голосе не было злости, скорее легкая досада. Наверное, он даже приподнимал брови и гримасничал, пока говорил. «Нет, дядя Миша, я хотел у вас спросить про змея Горыныча». Тишина. Внезапно раздался лязг засова. Дверь приоткрылась, и в щели появилось лицо дяди Миши, морщинистое, как печеное яблоко, с прищуренными, как на сильном ветру, глазами. «Кого?» Он смотрел на меня так, будто я ищу тут Аллу Пугачеву. «Водяной, ты решил, что ты бессмертный? Я не шучу. Скажи мне, друг сердешный, на кой ляд тебе Горыныч?» «Спасибо, что открыл». Я слегка поклонился в благодарности. «Кушай, не обляпайся!» Он криво усмехнулся. «Я, может, открыл только для того, чтобы на твою смурную морду последний раз посмотреть». «Дядя Миша, Горыныч тут?» «Ну, то есть, он жил где-то в округе, в Колдухине?» Он тяжко вздохнул. В какой-то момент показалось, что внутри него даже что-то скрипит, как в недрах рассохшегося дуба. «Да, было дело». «А чего раньше не говорил?» — удивился я. «Это же новость!» «Сам Горыныч!» «А ты не спрашивал!» — резонно возразил Леший. «И потом, я что тебе, блогер, чтобы трепаться без умолку ради лайков и репостов? Я бы и сейчас тебе не стал говорить, если б не чувство... Как его? А, вспомнил, благодарность!» «Ну как благодарность? Так, небольшое спасибо!» «В общем, из крошечной признательности за то, что от того аспида-фанатика спас. В общем, спрашивай, что хотел узнать про змея». «Он тут жил?» «Да, было дело. Но прежде чем расспрашивать и выискивать, учти, Горыныч — существо жестокое, свободолюбивое и серьезное, если не сказать смертельно опасное. То есть, это скорее в прошлом. Был жестоким». «Было? Был?» Я переспросил, чувствуя, что нащупал тонкую нить информации, по которой смогу добраться, и до чешуйчатого хвоста дракона. «Ох-охо, пошли в коптерку, я, пожалуй, закурю». «Дядя Миша, ты куришь?» «Вадим, не задавай дурацких вопросов. Лес огонь не любит, и курю я крайне редко, реже, чем революции случаются. Но за Горыныча меня спрашивают тоже, знаешь ли, редко». Мы прошли внутрь. Коптерка пережила небольшую перестановку. От меня не укрылось, дверь была заменена на бронированную, как и дверь в серверную. На окнах стояли решетки. Большая часть хлама куда-то пропала, а диван переместился в дальний угол комнаты. Он теперь не был виден из окна. Покопавшись в столе, дядя Миша достал сигареты, полупустую пачку. «Что?» — эмоционально отреагировал он на мой вопросительный взгляд. «Это бригадир забыл. Валяются тут уже полгода». Его пальцы были жилистыми, узловатыми, как корни. Щелкнула зажигалка. Пожарной сигнализации в помещении не было. Дым поплыл к потолку ленивыми потоками. «В общем, я тебе многого не расскажу, Вадим», — начал он, глядя куда-то сквозь меня. «Горыныч — существо очень конфликтное. Агрессивное, злое, опасное. Говорил уже. Обитал и правда тут, причем место это тогда не называлось Колдухиным». «А как называлось?» — полюбопытствовал я. «А никак. Не было тут людей, разве что степняки проскачут когда, или за ними стрельцы, а промеж них контрабандисты. Горыныч очень злой был, всех гонял, сожрать мог. И злобный тоже. Так шло за веком век. Но потом душа его успокоилась. Он стал смирнее». Дядя Миша затянулся, и в его глазах мелькнуло нечто вроде ностальгии по прежним временам, когда мир был проще. «Здесь поселок основали, люди стали жить. Не скажу тебе, что он сразу явился к ним с распростертыми объятиями. Больше 100 лет присматривался. А после революции был такой бардак, что он взял и затесался в поселок, в совхоз вступил. Мирным трудом жил? Мирным? Нет, Водяной, не совсем так. Он, между прочим, когда война началась, партизанил. Все злобное, что в нем было, война пробудила. Я его боялся почище всего вермахта. Немцы лес извели, думали, поможет от партизан. Но Горыныч не в лесу прятался. Он такой силы зверь, что может в чистом поле стоять, ты не увидишь. Он обращался в змея, и немецкие отряды жрал в таком виде по ночам. Веришь, мне даже вспоминать об этом жутко. Немцы думали, секретное оружие. Леший сделал затяжку и криво усмехнулся. Центральная улица Колдухина, считай, в честь него и названа. Глава 10. Следы. «Ничего себе!» — я присвистнул. «Серьезный воин!» «Да, спору нет. После той Великой войны целых 1,5 года Горыныч в люди не выходил. В себя приходил, успокаивался. Где скрывался, одному небу известно. Может, в глубинах озера затаился. Мой лес он тоже не сразу оставил в покое. За долгие века немало пожаров устроил. А тушить-то некому. Долго у нас Водяного своего не было, аж с начала 18 века. Хочешь знать причину?» Он лукаво взглянул на меня. «Догадайся-ка сам, кто последнего Водяного за дерзкий взгляд и острый язык взял, да исхарчил без остатка?» Я почувствовал, как по моей спине пробежали мурашки размером с воробья. «Хорошо, что я тогда в Сибири жил», — пробормотал я. «А как Горыныча звали в человеческом обличии? И как он выглядел?» Дядя Миша задумался и сделал пару затяжек. «Как звали? Я не знаю. Мы с ним, знаешь ли, приятелями не были. И при том, он же время от времени имена-то менял. А вот как выглядел, скажу. Ты его ни с кем не спутаешь». Он замолчал, будто собирая образ из тумана памяти. «Мужчина роста среднего, но широченный в плечах. Кузнецом был, поскольку стихия огня ему подчинялась. Однако в поселке своей кузни не имел. Принимал заказы и приносил готовые изделия. Появлялся, когда хотел, пропадал внезапно. Но узнамо дело, пути Горыныча неисповедимы». «Или это не про него?» Леший задумался. «Особая примета одна — сила необыкновенная. Если не знать, что он змей, то его легко было бы принять за богатыря. После войны вновь объявился спустя 1,5 года совершенно другим человеком. Улыбчивым, уравновешенным, рассудительным, но немногословным. Внешне внушал страх, но внутри был добродушным». «Противоречивая натура, да?» «Не то слово, Водяной, не то слово». «А внешность? Ну, кроме того, что он был как 1,5 Шварценеггера». «Дай подумать. Нос большой, картохой. Борода густая, жесткая, но короткая, вечно с подпалинами. Улыбался, особенно детям. Не знаю уж почему, но дети Горыныча любили». Я представил себе этого человека, точнее, двоедушника. Огонь в глазах, запах дыма в бороде, руки, способные сминать сталь. И улыбку. Странную, теплую улыбку, которой дети верили. «А давно он пропал, дядя Миша?» Леший затушил окурок о металлическую окоемку стола. «Водяной, ну, если ты кого-то долго не видишь, то точное время и не вспомнишь, верно? Просто пропал. Я же никогда в поселке не жил. Видел его раз в 2 лет, и то случайно. Он со мной дружбы не искал. Он вообще не такой был, чтобы про дружбу. Но одно могу сказать. Советский Союз уже развалился, когда он перестал появляться. Я помню, что в последний раз его видел, когда нулей на деньгах прибавилось, а здравого смысла убавилось». Мы помолчали. Я тогда уже был стариком и времена те вспоминал без ностальгии. Снег за окном продолжал падать, мягкий и равнодушный. «Спасибо, дядя Миша», — сказал я наконец. «И тебе спасибо, что больше в сады не зовешь. Я улыбнулся и решил его кое о чем спросить. «Дядя Миша, а как ты к музыке относишься?» Он поднял на меня глаза. В них мелькнула живая усмешка. «Я кантри люблю, Вадим. Как это ни странно. Многое мне в современном мире не нравится, врать не стану. Но вот музычка, которую эти шальные бородатые фермеры поют, вот она мне по душе нравится. Ну, все, что я знал про Горыныча, рассказал. Увидишь его, не зли. Не проверяй свою шкуру на прочность. От меня поклон передавай». ДК «Октябрь» встретил меня тишиной. Внутри на диванчике восседал дядя Толя. Он пододвинул к себе журнальный столик, заваленный записями, среди которых высилась грязная кофейная кружка. «Дядя Толя», — сказал я, переступая порог, — «привет. А где народ?» «Группа! В город поехали, по магазинам, по ателье. Павел Семенович выделил средства на концертные костюмы. А ты будешь за кулисами?» «Нет, я тоже спою, но у меня костюм есть. Так что я тут один за всех, как Д'Артаньян». «Ну, дядя Толя, ты-то мне и нужен», — он улыбнулся. «Опять коньяк принес?» Я отрицательно покачал головой. «Знаешь», — продолжил дядя Толя, прихлебывая кофе, — «погода, занятость, музыка. В общем, я пока еще прошлые бутылки не выпил». «Нет, так уж вышло, что я не по ликероводочным вопросам. Я по краеведению», — сказал я и присел на диванчик рядом. «Мне про человека надо одного узнать. Для стенгазеты». «Про кого? Как зовут?» «Этого я как раз и не знаю. Местный кузнец. Жил в поселке, когда последний процветал. Борода, широкоплечий, физически сильный, необщительный. Дети его любили. Ну, мне так описали. А кто, как зовут, куда делся, не знаю». Дядя Толя приподнял брови и в задумчивости провел рукой по волосам на затылке. Это был жест, показывающий, что он пытается пробудить давно забытые воспоминания. Углубляясь мысленно в прошлое, словно ныряя в прозрачную реку времени, чтобы отыскать там важные образы и события. «Ты, наверное, про Ермолая», — сказал он наконец. «Возможно». «А что за Ермолай?» — осторожно уточнил я. «Он крепкий мужчина», — продолжал дядя Толя. «Борода, седина с черным, сколько себя помню, с детства и до взрослого. Он не менялся, не старел. Что при отце моем был кузнец, что при мне. Где кузню держал, не знаю. Жил где, тоже не подскажу. Держался особняком, отдельно ото всех. Зато общие праздники любил. Скупал полсельмага, особенно конфеты, детишек угощал. Денег у него всегда было немерено, даже удивительно. Они сами ему в руки шли. Хотя жадным его не назвать. На праздниках иногда смеху ради силой с поселковыми мерился». Дядя Толя ностальгически улыбнулся. «Ну, это, конечно, глупость, с кузнецом силой мерится», — сказал он. «Он мог подкову винтом согнуть и не вспотеть, такая сила в руках. Никто не мог с ним сравниться. Он на спортелегу полную зерна отрывал от земли полностью и 50 шагов проносил». Я слушал. «Его мужики побаивались», — продолжил дядя Толя, — «и в то же время уважали». «А жена, дети у него были?» — спросил я. «Не было никого. Бобыль». «Бобыль. Одинокий человек. Для двоедушника ситуация распространенная. А каково с Горынычем жить, даже не представляю». «Дядя Толя, а куда он делся? Умер?» Дядя Толя снова запустил руку в шевелюру. «Нет, не умирал. Такое уж точно запомнилось бы. Однако конкретного момента или ситуации, после которых он вдруг исчез навсегда, в памяти моей не сохранилось», — сказал он медленно. «Но когда закрыли клуб, завод остановился, и жители начали разъезжаться. Вместе с ними и он пропал. Может, ему тоже тоскливо стало, перебрался куда, где жизнь повеселее». «Люди уезжают, это нормально». «Имя Ермолай? А фамилия?» Дядя Толя пожал плечами. Этот жест означал «никогда об этом не думал». Я попрощался, вышел на улицу. Небо было покрыто облаками, из которых лениво падал снег. Я направился в сторону опорника и набрал Василису. «Доброе утро. Выйдешь?» поговорим про нашего отечественного дракона. Заходи, Беккер сегодня нет». Я зашел и без приглашения уселся на стул для посетителей. Василиса сидела на своем рабочем месте и с видом отличницы переписывала какой-то документ. «Привет», — сказал я. «Ну что могу сказать?» Леший описал, дядя Толя дополнил. «Был такой человек, Ермолай. Кузнец, здоровенный мужчина, широкоплечий, молчаливый. Вид имел лихой, но внутри добрый, зажиточный, детей любил. Партизанил в свое время, огнем управлял. Но кроме имени и возраста от 50 и больше ничего нет. Пропал куда-то в середине 90-х, может быть, в конце. Одинокий, бездетный. Точный момент исчезновения никто не запомнил. Значит, ушел по-английски, не прощаясь. Я вот думаю пойти в администрацию, подергать Антонину, поднять архивы». «Не надо Антонину», — Василиса покачала головой. «Я осенью архивы паспортного стола Колдухина оцифровала. Теперь у меня есть полные списки фамилий, имен и адресов всех жителей поселка. Так что если он жил здесь в облике человека и имел официальную регистрацию, мы непременно его найдем». «О как! Ты всегда на шаг впереди». Василиса аккуратно сложила в папочку документы и запустила на компьютере какую-то громадную таблицу. Ее пальцы пробежались по клавиатуре, а зрачки задвигались по строчкам. Я молчал, чтобы не мешать. Буквально через полминуты Василиса сказала: «Бинго! Нашла?» — осторожно уточнил я. «Думаю, что да. Есть всего один человек с таким именем. Горин Ермолай Игнатович. Год рождения не указан. Был прописан с начала ведения архива в 1949 году. Снят с учета в 1996 году. «А по какому адресу?» — спросил я. «Может быть, мы что-то поищем в его доме, если там никто не живет?» «Погоди, пытаюсь сообразить. Переулок Чапаева, но дома такого нет». «Чапаева — это за улицей Желанной», — рассуждал я. «Считай, что на Выселках. Там есть дом брошенный». «Это не он», — отрицательно помотала головой Василиса. «Точно? Точно. Я вспомнила. Тот дом, что указан в прописке, сгорел еще в 99-м, то есть к тому моменту, когда там никто не жил. Я же сама архивные документы по тому пожару в порядок приводила. Поэтому искать негде». «Да и что ты там хотел найти? Записку с пометкой, куда он уехал?» «А что ты предлагаешь?» «Вадим, я полицейский. Проведу обычную проверку. Располагайся, налей себе кофейку, подожди». Кофе у них с участковой Беккер был только растворимый, и я решил его не трогать. А Василиса снова погрузилась в компьютер. Свет экрана отражался в ее глазах, превращая их в два маленьких окна в цифровой мир, где все имеет паспортные данные, имена, даты и адреса. В цифровом мире все оставляет след, а люди не исчезают просто так, потому что каждая история превращается в строчку файла базы данных. Буквы мелькали, окна открывались и закрывались. Василиса взяла из стола черновик, делала там какие-то пометки. Мир цифровых архивов напоминал мне подводное царство. Холодный, равнодушный, наполненный расплывчатыми тенями и живущий по своим правилам и законам, непонятным простым смертным. «Ерунда какая-то», — произнесла Василиса, не отрывая взгляда от монитора. Это был тон человека, который нашел что-то во время поисков, но был совершенно не рад находке. «Есть полное совпадение по ФИО, однако такого не может быть. Я в это не верю». «О чем речь?» Она откинулась на спинку стула и повернула ко мне монитор. Честно говоря, наполненная мелкими записями угловатая форма служебной базы данных мне ни о чем не говорила. Потому я вопросительно кивнул. «Ну вот смотри. По данным базы по Краснодарскому краю, Горин Ермолай Игнатович погиб в результате несчастного случая в отеле-ресторане «Патриарх» 5 лет назад. Взрыв бытового газа. Уголовное дело прекращено. Но...» Она помолчала, подбирая слова. «Быть такого не может. Горыныча каким-то взрывом не убить. Возможно, это совпадение, полный тезка». «Скажи, пожалуйста, а год рождения какой указан у погибшего?» — спросил я. 55-й, а что?» Я вспомнил то, что за сегодняшнее утро услышал про Горыныча. Мужчина вне времени. Крепкий, вечный, как камень, не старик, но и не юноша. А то, что по описаниям Лешего и дяди Толи, внешне Горыныч выглядел как очень крепкий мужчина за полтинник, сказал я медленно. Он не старел. Я понимаю, что многие двоедушники не стареют. Но он был именно в таком возрасте, какой и у погибшего. Может быть, уточним у инквизитора? Это же смерть двоедушника. Василиса кивнула. Она взяла со стола телефон и набрала нашего знакомого. Я непроизвольно наклонился над столом. Гудки тянулись долго, словно кто-то изо всех сил игнорировал вызов. Когда он все же взял, то без громкой связи было слышно, что наш собеседник жует. «Приятного аппетита», — сказала Василиса с той вежливостью, с которой сотрудники полиции сообщают плохие новости. «Можешь говорить?» «Могу, раз взял. Предположу, что ты с твоим водяным напарником мне звоните, только чтобы испортить аппетит». В голосе Дениса была легкая усталость. «Вы как не наберете, так у вас фанатики верхом на адептах черной магии». «И в этот раз я тебя тоже не обрадую», — Василиса глянула на меня. «Мы тут гуляли и обнаружили у себя под боком Калинов мост». Пауза. Я представил, как Денис застывает с бутербродом на полпути ко рту. «Ого! В Колдухине? Это очень ценная информация, я занесу в наши записи. Сейчас, как только доем. Запиши. Я благодарен тебе и Вадиму за эту информацию. Он же там рядом?» «Да, но мы тебе звоним не чтобы сообщить про мост», — продолжила Василиса. «Дело в том, Денис Иванович, что на Калиновом мосту должен находиться Горыныч. Но его там нет. Больше тебе скажу. Мы тут сопоставили данные. Двоедушник, который может быть им, Горынычем, он 5 лет назад якобы погиб в Сочи». В телефоне раздался долгий-долгий вздох. Эта инквизиция принимала плохие новости. «А как фамилия твоего, подчеркну, якобы Горыныча?» «Я так говорю, потому что инквизиция никогда не фиксировала двоедушников такого класса. А он такой один. Зовут или звали Горин Ермолай». «Повиси». Голос Дениса стал серьезнее. Инквизитор отложил телефон и принялся быстро барабанить по клавиатуре. Подобно тому, как обычные граждане регистрируются в полицейской картотеке, налоговой службе, пенсионных фондах, избирательных комиссиях и отделах паспортного учета, так и наши имена, имена двоедушников, вносились в строгие засекреченные списки инквизиции. Все, кого замечает эта странная организация, будь то живые или мертвые, оказываются занесенными в ее анналы. Правда, порой эти записи оказывались ложными, ибо существа вроде нас умеют искусно маскироваться и вводить окружающих в заблуждение. «Слушай, ну да, была такая ситуация. Не знаю, Горыныч или нет, судить не берусь. Указано, что двоедушник неизвестного класса. Был убит в результате преступного сговора оборотней клана Кабаны. Виновные уже наказаны, погиб сам Горин, двое нападавших и один случайный свидетель, который пришел посмотреть, что происходит. Официальная причина для властей — несчастный случай с газом. Деталей, само собой, не знаю. Я тогда еще не служил, но двоедушник Горин мертв». «А как он выглядел? Есть описание?» «Есть фото. Переслать не могу, извини, Василиса. На фото у него оторвало руку и разворотило туловище. А так, мужчина с короткой бородой, очень мощная мускулатура, без татуировок, одет в красные джинсы и рубашку-гавайку. Причем он умер по дороге в больницу, значит, был очень живучий». «Артефакт применили?» — тихо спросила Василиса. «По данным следствия, да. Какой, сообщить не могу». «А куда дели тело?» «Как куда? Он же в человеческом обличии был». «Поэтому похоронен на сочинском городском кладбище. Могу скинуть номер могилы. Если интересно, то все свое состояние завещал 4 сочинским детским домам. Значит, допускал, что его грохнут». Тишина. Я слышал, как тикают часы на столе у Беккер. «А за что его кабаны убили?» — спросила Василиса. «А кто их знает? Свиньи? Да и какая уже разница, виновные наказаны. Ну, ты понимаешь, что значит эта запись?» «Понимаю». Василиса даже кивнула, хотя Денис не мог видеть ее жестов. Я наклонился к телефону, чтобы вмешаться в разговор. «Денис, привет, это Вадим. Скажи, пожалуйста, а инквизиция не хочет помочь нам с охраной моста?» Денис усмехнулся, динамик эту усмешку скомкал, Она слышалась, как радиопомехи. «Предлагаешь там наш пост поставить? Прости, Вадим, но Инквизиция соблюдает баланс между двоедушниками и людьми, а не занимается вопросами мироздания. Ты нас, наверное, переоцениваешь. Утверждение о том, что именно Горыныч несет ответственность за охрану моста, лишь с ваших слов, но я не располагаю фактами, подтверждающими вашу версию. Да и если он умер 5 лет назад, время показало, что мост успешно существует и без охраны. Поэтому извините, но ничем не могу вам помочь. Всего хорошего. Если еще кого поймаете, звоните. Аривидерчи». Гудки. Мы с Василисой сидели в тишине опорника. Я потер виски. «Что будем делать дальше? Мы же, в отличие от Дениса, уверены в том, что это Горыныч. Или поедем, проверим могилу? Ты сможешь по могиле определить, кто там захоронен, дракон или простой двоедушник?» Она вздохнула, перспектива ее не радовала. «Кто конкретно захоронен, сказать не смогу», после некоторой паузы ответила Василиса. «Если легенды про Горыныча не врут, то его могила должна прямо-таки фонить силой. Но ты же понимаешь, что, как бы цинично это ни звучало, мертвый Горыныч миру не нужен. Калинову мосту нужен живой охранник. Да и вообще, я уверена, что мы просто напрасно скатаемся до Сочи. Но не может быть такого, чтобы он умер». «Это у тебя стадия отрицания?» — осторожно спросил я. «Нет, не в этом дело. Когда я говорю, что он уникальный, это не просто красивое слово. Можешь отвезти меня домой? Мне надо, как выражается наш новый библиотекарь Платон Аркадьевич, обратиться к письменным источникам». «Без проблем, поехали, поищем ответ в книгах». Глава 11. Другой метод общения. Мы сели в машину, громко хлопнув дверьми. Как бы ни поменялся внутренний мир моей ласточки, двери остались неизменными. Советскими, дебелыми, массивными и для закрывания требовали усилий, хоть над ними и поколдовал хан. «Какую именно суть ты вкладываешь в понятие «статус уникальный»?» — спросил я, плавно поворачивая ключ зажигания. «Да, это не просто красивая бирка для музейного экспоната, Вадим, а значимая частичка мироздания. Я всегда считала, что такие существа вообще не могут умереть». «Все», — сказал я, трогаясь, — «имеет начало и конец. Значит, все смертно. Давай зайдем с другой стороны. Представим, что Горыныч действительно погиб. Куда отправилась бы его душа? Как и все мы. Внафь. К чему ты клонишь?» Я тут же вспомнил мир по ту сторону моста, на который мне довелось глянуть одним глазком. «Дело в том», — произнес я, — «что путь его был иным, нежели у прочих смертных. Оказавшись в Наве, он непременно дошел бы до Калинова моста, и на нем никто бы не дерзнул бы остановить его, ибо сам он — страж этой границы между мирами. Это его предназначение, его место службы. Он занял бы пост на мосту и терпеливо торчал бы там на границе миров, пока вновь не обретет человеческую душу. И никто не стал бы ему мешать, и однажды вернулся бы он обратно в Явь, в окрестности Колдухина». Пока я говорил, Василиса пристально наблюдала за мной. Ее взгляд ясно показывал, что она не считала мои рассуждения абсолютно убедительными, однако сама идея зацепила ее. Во взгляде читался интерес. «С душами все сложнее, чем в школьном учебнике по физике, а в твоем размышлении очень много «бы». Если бы, да кабы. Однако в целом ты прав. Теоретически из-за уникального статуса он мог бы такое провернуть. Но я не хочу спешить с выводами». Мы подъехали к дому Василисы. Она жила с подселением у одной из местных бабушек и что-то менять пока не планировала. Василиса зашла в дом. Остался ждать в машине. Время тянулось медленно, я сидел, маясь от безделья. Пока ждал, прикинул, что в тех книгах, которые достались мне от Юрия, а их было 3, ничего фундаментального про Калинов мост не было. Когда я уже решил, что случилось неладное, и квартирная хозяйка взяла в плен Василису и теперь силком угощает ее высококалорийными пирогами, дверь дома скрипнула. Василиса села в машину и азартно шлепнула ладонями себя по коленям. Получилось весело и звонко. «Ну что, Вадим Иванович», — сказала она, многозначительно улыбаясь, — «у меня для тебя две новости. По классике одна хорошая, другая плохая. Давай сначала плохую. Не ломай мне драматургию». Она мило поморщилась. «Сначала хорошая». «Так вот, если уникальное создание теряет свою человеческую душу вместе с ее оболочкой, оно вовсе не уходит. Душа дракона не отправляется в мир мертвых, не стоит на посту в ожидании. Она сама способна отыскать подходящее тело человека и обрести новое воплощение. Ей не нужны услуги кого-то еще. Душа могущественного двоедушника оглядывает этот мир, пока не находит человека, чья внутренняя пустота идеально подходит по форме. И тогда она просто прорастает в нем. Без спроса, без ритуалов, не отходя от кассы. Этот процесс, безусловно, непрост. Но Горыныч все еще здесь, в яве. Просто теперь у него другие глаза. Возможно, другой цвет волос и кожи, но внутри все тот же огонь и буря. «Вроде понял», — кивнул я. «А что это за тело, как зовут?» Василиса повернулась ко мне, и ее улыбка пропала. «А вот это и есть плохая новость, Вадим. Мы этого не знаем, ни кто он, ни где он, ни что важнее всего, почему этот перезапущенный Горыныч не пришел на Калинов мост, как ему положено согласно вселенскому штатному расписанию. А память старого Горыныча к новому переходит? А шут его знает?» Василиса пожала плечами. «Я правильно понял, — предположил я, — что если Горыныч повел себя как пес, оторвавшийся от своей привязи, то может быть в любой точке планеты». Василиса вздохнула. «Сочи, — твердо сказала она, — в любом случае это наша начальная точка поисков. Теоретически, когда драконья душа искала новую оболочку, она не шастала по всему свету. Она должна была найти новую где-то поблизости от места смерти предыдущего Горыныча. Причем это произошло 5 лет назад. Никаких гарантий, что новый носитель так и остался в городе темных ночей. И все же, повторил я за ней, у нас крайне небогатый выбор. Надо начинать распутывать клубок с того конца, где он оборвался. Я посмотрел на лобовое стекло, по которому зашуршали редкие снежинки. Как говорил Сквайр Трелони, в Бристоле, друзья мои, громко процитировал я старый мультфильм. Это я к тому, что нам надо в Сочи. Ты сможешь отпроситься на пару-тройку дней у Светланы Изольдовны? Василиса усмехнулась. Зимой? Да легко. Это летом она бы вцепилась в меня мертвой хваткой. А сейчас? У меня столько отгулов, что я могу отправиться в круиз. А раз так, то... Пожалуй, вези меня обратно на работу. Допишу акты, позвоню, отпрошусь и поедем. Завтра, с утра. Дорога в Сочи — это всегда предвкушение чего-то прекрасного. Ожидание моря, солнца, ласкового воздуха, голубого неба, шума волны, который перекатывает гальку, обкатанную прибоем. Мы выехали рано поутру, затемно, и я всю дорогу зевал. «А чего мы едем через Краснодар, Вадим?» — спросила Василиса. «Так мы делаем крюк. Могли бы через Адыгейск двинуть». Я смотрела карту. «А в Краснодаре будем толкаться в пробках, вдыхая выхлопы и пыль». «Нам нужно навестить одну леди», — сказал я мягко. «Нашу старую знакомую. Точнее, знакомую Бориса Сергеевича, Едвигу Дорофеевну». «Ту ведьму?» — Василиса недовольно поморщилась. «Она же все нам доходчиво объяснила. Не будет она снимать проклятие и плевать хотела на наши просьбы». «А мы вовсе и не пытались ее просить. Да, ты пробовала надавить, но это не сработало. Я, может, не великий дипломат, но хочу попробовать просто по-человечески поговорить. Потеряем час, может, полтора. Но если получится, сдвинем с мертвой точки проблему парня». Василиса скептически вздохнула. «Ладно, надо попробовать. В конце концов, несмотря на глобальные проблемы с Горынычем и неохраняемым мостом, мы не должны забывать и про парня Кликушу. Ты прав. Его проклятие само собой не рассосется, и травки бабки Агафьи не помогут». В Краснодаре мы немедленно нырнули в плотный дорожный поток, который вынес нас в старый и не больно-то красивый частный сектор. У любого города есть парадная часть и такие районы, которые не снимают для календарей, и губернатор не спешит показывать их иностранным гостям. Домики не стояли в красивый ряд, как в современных частных секторах, а выглядели разбросано, сиротливые и жалкие, точно те недавно забытых эпох. И даже на этом удручающем фоне дом, где обитала Едвига Дорофеевна, выделялся своей отталкивающей ветхостью.